Честно говоря, сам поражаюсь. Ситуация как в истории. Пришел, увидел, победил. Нет, я думал, что смогу выполнить просьбу военных. Но там 50 на 50. Немцы по лесу ходить умеют. Я это еще у дороги заметил, когда они машину брали. Но тут реально повезло. Если бы не дождь, который 4 дня назад в этих местах прошел. Влажная почва и то, что снайпер нес груз, следы глубокие. Я бы до наступления темноты их не нашел. Так что то, что я говорил командирам там, на пляже, в большинстве было блефом, бравадой. Я играл, если честно, такого рубаху парня, которому море по колено. Тогда я не был уверен в результате. Главное, патроны было заработать за дело. А так думал. Вернусь ночью ни с чем. Скажу, что немцы ушли к реке. Там следы теряются, вверх по течению ушли или вниз. Мол, извините, времени ими заниматься у меня нет. Ну а патроны, сказал бы, утопил в реке. Придумал бы чего-нибудь. А тут даже сам поражаюсь. Все так сложилось. На следы немцев даже дважды наткнулся. И этих двух нашел. Жаль, пристрелить их не получилось. Но сдал я их майору и шепнул, кто они, чтобы шлепнули их потом. Не немцы? Немцы, мне так просто не сдались бы. Что-нибудь да попробовали бы сделать. А эти? В группе вообще 3 немца оказалось. Командир, радист и еще один солдат. Остальные – добровольцы из разных стран. Например, тот громила-пулеметчик, которого тебе ботинки подошли. Это француз какой-то там провинции, из-за которой немцы с французами на штыках. Я не уточнял. А второй поляк. Жить хотят уроды. Так что запугать их было хоть и трудно, но я смог подобрать нужные слова. Ну а дальше ты знаешь. А откуда они наш язык знают? Поляк переводчиком работал в отеле в Варшаве. Француз имел русскую горничную. Из любопытства изучил язык. У него вроде способности к этому. 6 языков знает. Но я не проверял. Нет, все-таки насчет оружия. Мы пока ехали к пляжу. Этот майор все жаловался, что в его полку очень мало оружия. Чуть ли не по крупицам собирают с разных складов. Думаю, плохо лишать воинов оружия. Вот кто все склады с мобилизационным вооружением у границы разместил, отчего немцы их целехонькими захватили. Вот тот и пусть им оружие добывает и отвечает за это, сказал я спокойно, но с металлическими нотками в голосе. Немцы к Москве рвутся, думаю, дойдут, и я не хочу оказаться перед ними с голой жопой. Там будет наш дом, и у меня должно быть, чем его защищать. А я буду это делать и не отступлю. Вас, может, отошлю, а сам останусь. Именно поэтому мне и нужно это оружие. Я ведь специально трофейное отбирал, которое в нашей армии не используется. А если и используется, то недолго, пока боезапас не закончится. Дед завздыхал, а я задумался. В пути я искал любую возможность узнать, как идет эта история. Конечно, я не знал точных дат, когда был отдан тот или иной город, когда это объявляли по радио, удалось 3 прослушать такие сообщения на улицах деревень и одного городка. И не заметил каких-либо изменений. Все как и в моем мире. И это меня тревожило и злило. А раз так, значит и битва под Москвой будет. Естественно, меня добровольцем в ополчение не возьмут. Возраст не тот. Но попартизанить я смогу. Вот к этому и готовился. Оружие мне реально было нужно. Так что особо я не переживал, что якобы ограбил бойцов. Тем более у них я как раз ничего не брал, ну, кроме патронов. Но ими их и так снабжают, а у меня подобного снабжения нет. Вот и приходится придумывать разные способы законно пополнить боезапас, как я это сделал с автоматом. Совесть меня не мучила. Разве что все чаще стал думать, что зря не попробовал пробиться к Сталину и не рассказать о будущем. Понимаю, что идеи бредовые, но кто меня стал бы слушать? Тем более особо ничего рассказать я не смог бы, кроме начала войны. Не ученый и историк, а обычный бизнесмен, который умел жить и давал жить другим. Качества, скажем, не те, чтобы меня встретили с распростертыми объятиями. Да и свобода мне была дороже. Спасти тех, кто пострадал, погиб или пропал за первые месяцы войны, да и вообще за эту войну. Я думал об этом, еще когда лежал раненый на печи у деда. Очень долго думал. Не посчитайте меня трусом, но я тогда реально испугался. А если я все не исправлю, а история изменится и станет еще хуже? Эту версию я знаю, и как раз она, несмотря на потери, была самой приемлемой. Именно поэтому и с отправкой писем я тянул до последнего, чтобы минимизировать потери в первый год войны. Ведь я хоть и не историк, но все же разнообразно развитая личность, и мне было известно, что в начале 41-го года англичане чуть ли не заключили мир с немцами, там какая-то мелочь помешала. А тут хватило бы толчка от меня, как англичане вошли бы в ОСИ, и было бы совместное нападение. А вот этого наши не выдержали бы, точно не выдержали. Этого и боялся. Долго думал и гадал, что выбрать. Вот и решил переложить выбор на волю случая. Взял монетку и подбросил. Выпала та сторона, где информацию подавать можно, но дозированно и очень осторожно. Вот такая история. А сейчас уже сомневаться начал, что монета упала нужной стороной. «Да, вот как все повернулось», — вздохнул я. Дед косо посмотрел на меня и тоже вздохнул. Так и ехали дальше вместе по тихому лесу. Хотя нет, уже не по тихому. Вдали загрохотали бомбы. Что-то бомбят. Достав карту, я провел пальцем по линии в ту сторону и задумался. «Хм, а кого это бомбят? Тут же нет нормальных целей. Может, нашу часть какую при передвижении по дороге? Да и рано, только-только рассвело». Кто и кого бомбил, мы так и не узнали. Как двигались лесом по разным дорогам, так и шли. А тут были кругом леса. Подлянок от майора я так и не дождался. Но был один случай в этот же день, когда мы покинули лагерь у старой Руссы. Не хочу его особо описывать. В общем, я лишился Вальтера, того, что ППК, обзавелся синяком на солнечном сплетении и разбитой губой. Один командир НКВД, который остановился рядом и подошел спросить дорогу, заметив, что у меня сбоку топырится, побил и отобрал оружие, тут же прыгнул в машину и усвистал. Я даже сразу и не понял, что произошло. Стою в майке, и вдали пыль от уезжающей машины. Когда смог отдышаться, конечно, бросился к телеге, да поздно. Очень быстрый и резкий оказался скотина, бил не жалея. Я пока СВТ откапывал, тот ушел. Не успел, до сих пор обидно. Семья в шоке от такого зрелища. Ладно, через пару дней я успокоился и перестал строить планы вырезать весь наркомат. Хрен с ним, повстречаются еще наши путедорожки.